Слава Богу, братья и сестры! Сегодня мы с вами здесь собраны, чтобы попросить благословения у Господа, чтобы Он благословил это служение. Но прежде я бы хотел поделиться с вами буквально несколькими мыслями. Вы знаете, что на самом деле, я вот размышлял, очень важно нам оставаться всегда благодарными Богу. Какие бы обстоятельства в нашей жизни ни наступали, и что бы ни случалось, благодарность Богу остается прежде всего нашим приоритетом. Не только нашим желанием. Можно даже сказать, даже если ты не имеешь желания сегодня благодарить Бога, это является твоей обязанностью. В Библии не сказано в заповедях «благодари Бога твоего». Сказано другое. Но в целом в Библии мы замечаем очень много мест Писания, очень много стихов, которые просто очень сильно нас предупреждают о том, что благодарность Богу – это великое благословение для нас. Сегодня не день благодарения, что я так акцентирую на этом внимание, но я бы хотел сказать, что в другие дни, когда мы молимся, 99% молитв, они состоят из наших нужд, и тем не менее мы не имеем особого праздника Дня нужд. Мы всегда даем Господу наши нужды и возносим их в молитве, также и благодарность. Она должна быть всегда усиленная в твоем сердце. Открой сегодня твое сердце таким образом, чтобы ты мог благодарить Бога, поклоняться Ему, дать Ему сегодня достойный плод хвалы и поклонения. И я бы хотел зачитать место из Писания, которое записано в первом послании Фессалоникийцам, 5 главе, 18 стихом. Я зачитаю. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». То есть нам сказано, чтобы мы за все благодарили. Возможно, сегодня в твоей жизни есть сложная ситуация. Возможно, ты переживаешь, страдаешь, болеешь, в немощи, в спорах каких-то, в трудностях на работе. Сегодня ты будешь иметь благословение от твоего благодарного сердца. Также в Библии сказано, что великое приобретение – быть благочестивым и довольным. То есть, какое великое приобретение? Разве я что-то приобретаю, когда я довольный? Разве мне кто-то платит за то, что я довольный или благочестивый? Здесь не об этом идет речь. Великое приобретение от Господа. Господь тебя обильно благословит за твое благодарное, довольное сердце. Давайте сегодня с довольством, благодарностью воздавать Ему хвалу, помолимся. Аминь.